горьким сумраком полны. Мы расстаемся, так будет лучше. Вдвоем нам не выбраться из тьмы. Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста. Все исчезло, не оставив и следа, и не знает боли в груди осколок льда. Yeah.